дрожа от страха. А что, если не отпустят? Тогда придется освобождать Алекса штурмом, что наверняка погубит мое свадебное платье. Я, стараясь сохранять внешнее хладнокровие, вошла в участок, ответила на вопросы дежурного, расписалась в протоколе и заплатила штраф. Только лимузин со стоянки и кинжал эльфийской работы из нашей реквизиторской нам забрать не позволили. Кинжал так и лежал на столе участкового, и тот явно на него запал. Думаю, что и в шкаф с вещдоками кинжальчик так и не попадет. Ну и бог с ним. Главное, на свадьбе будет жених, а его украшение — дело десятое. Хотя за утерю реквизита, конечно, на базе попадет. Но... И еще через 2 минуты томительного ожидания в коридоре 2 сержанта вывели ко мне моего любимого. С первого взгляда я его не узнала, молча осев на скамью. Он просто блистал на все отделение в экзотической одежде жителя Арабских Эмиратов. А грозно сведенные на переносице кустистые брови, над ставшими вместо серых темно-карими глазами, делали его похожим на Омара Шарифа. Ну и массивный загнутый нос — мечта любого беркута. О бороде и коричневом загаре уже не говорю. Их-то я хоть видела, иначе к своему стыду не узнала бы родного мужа. Понятно, почему его приняли за какого-то террориста в розыске, как объяснил мне дежурный. Алекс с трудом выжил из себя улыбку. «Спасибо, что пришла за мной. Я здесь чувствовал себя как-то неуютно», — спокойно сказал он, подавая мне руку и помогая подняться со скамьи. «О, Аллах! Что этот усатый паразит с тобой сделал? Я все не могла оторвать от него пораженного взгляда». Младший сержант, теребя тонкие усы, виновато забормотал, что они-то и пальцем задержанного не тронули, так что нечего тут бочку катить, гражданочка. Пришлось извиниться. Не объяснять же, что я имела в виду кота-имиджмейкера. Ты права. Не надо было мне вестись на эту профессорскую байду об арабских шейхах. Я им здесь объяснял, что это только свадебный костюм. Но они мне не сразу поверили. Хорошо еще паспорт чистый. Гоблины свое дело знают. Я положила ему голову на плечо, безмерно счастливая, что с ним все в порядке. И мы вышли на улицу, где на нас радостно набросился кот. Хоть бы он провалился, зараза! Когда мы перешли улицу и стали ловить такси, агент 013 сжато объяснил все. «Мы хотели сказать твоим родителям, что Алекс едет к своему другу-шейху в Арабские Эмираты и вообще постоянно вращается в их окружении, потому и одет, как они, чтобы показать, что человек он уважаемый и состоятельный, и что тебе с ним повезло. Мои родители в России живут, а не в какой-нибудь Англии. Здесь шейх на улицах встречается реже, чем слон на вечеринке в честь 8 марта. Хорошо, хоть потертый паспорт подтверждал личность Алексея Орлова, гражданина России, прописанного в Подмосковье. Хотя кот настаивал на заграничном. А кинжал-то зачем? Для солидности и как деталь исторического костюма. Для чего же еще? Мои родители боятся любого оружия. Они могли заподозрить, что он силой берет меня замуж. И, кстати, за кинжал нам брауни домовые из реквизиторской уши отрежут. Ха, не нам, а тебе, дорогой напарник. Ты его видела, помрачнел профессор? Только что, у дежурного на столе. Я сейчас. Если не вернусь через сутки, прошу считать меня безвременно погибшим. И кот смело бросился через дорогу, чуть не попав под машины, которые жутким скрипом тормозили, а один джип чуть не врезался в фонарный столб. Через 10 минут, повторив каскадерский трюк, уже на 2 троллейбусах он выбежал к нам с кинжалом в зубах. «Но как тебе удалось?» «У меня свои секреты, мои дорогие молодожены», — таинственно мурлыкнул агент 013, втиснувшись между нами и от всей души обнимая нас за ноги. «Едем! Едем, пока они не вернулись с обеда!» Нашу пеструю группу довольно долго никто не брал, пока, наконец, один смелый таксист не рискнул остановиться перед Алексом. И вскоре мы, сопровождаемые ликующими криками моих домочадцев, въехали к нам во двор. «Плати, Колым, что-нибудь достойное нашей дочери с порога», потребовал мой папа у Алекса, весело подмигивая, однако не мог скрыть жадности в голосе. «Да дай им зайти!» — хоть стукнула его по руке мама и, оттеснив от входа, пропустила нас в дом. «Ой, и кота своего любимого привезли! Что ж ты мне не сказала, Алиночка?» Не обрадовала сразу. Я и не чаяла, что снова его увижу. Думала, умер уже, ведь такие толстые коты долго не живут. «Хотела сделать сюрприз», — нежно улыбнулась я кривой улыбочке профессора. Он не привык к таким комплиментам и, похоже, забыл, что здесь он для всех всего лишь домашнее животное. На расспросы, где задержался жених и почему мне пришлось ехать за ним, таинственно отмалчиваться не удалось. И мы, решив, что врать в такой день нехорошо, рассказали о забытых правах и милиции. Потом мы с Алексом принимали поздравления о прознавших о свадьбе заявившихся соседей, решивших побаловать нас своим визитом. Вообще у татар принято стоять на улице и каждого прохожего зазывать на свадьбу, но мы собирались отметить это событие в узком семейном кругу. Алекс переглянулся с котом, тот едва заметно подмигнул и передал что-то в мини-рацию, искусно замаскированную под бантик на шее. «А вот и подарки подвезли! Прошу во двор!» С улыбкой фокусника объявил мой шейх спустя минуту. «О, святой пророк! На нашем маленьком дворе, потоптав весь огород, стояло в ряд 10 верблюдов, нагруженных до отказа, но не шелками и пряностями, а предметами первой необходимости. Шампунь, мыло, паста зубная, туалетная бумага, стиральные порошки, мешок муки, мешок картошки, упаковка крема для рук. Тут же коробки запасных шестеренок, машинное масло, как узнала позже, это роботы доложили, банки с фирменным кунжутным вареньем Синелицева, окаменевшие, но скорее изначально каменные, пироги от гномов, помятые и слипшиеся конфеты от хоббитов. Я чуть не прослезилась, от сердца же оторвали». И еще много-много чего. Здесь действительно были собраны дары со всей базы от всех, кто знал о нашей свадьбе. Позже, когда кот рассказывал об организации операции «Колым», то признался, что так и распорядился. «Кладите самое нужное, что всегда пригодится в хозяйстве». А на вопрос, где достали верблюдов, сказал, что это тайна Рудика. Где-то выиграл на конкурсе восточных танцев. Сразу после нашего отъезда мои родители отдали их на верблюжью ферму у нас в области. Не дома же держать, мороки с ними. И плюются еще. Но в тот момент я больше всего порадовалась, что соседи пришли. Приятно было видеть зависть и изумление на их лицах. Пока все гладили верблюдов и подсовывали им чахлую морковку, я увидела, что мама с напуганным лицом помахала мне из окна. «Милиция?» Я встревожилась, решив, что там хватились пропажи кинжала или вспомнили вопросы, которые забыли задать. Мне-то с самого начала казалось, что они слишком легко отпустили Алекса. «Какая милиция, дочка? Это не ваши друзья? Мы ведь гостей не звали. Фарид только, может, зайдет. Пока ты ездила за женихом, я зашла и пригласила его. Но этих не звала».